подобных операций трон Бабура. Постепенно сжималось кольцо и в отношении хозяев Салиева. Мы не спешили, поскольку могли засветить своих помощников из Ташкента, но рано или поздно раскрыли бы и провокацию с троном Бабура. Судя по всему, расследование в Ферганской долине обошлось бы без серьезных эксцессов, если бы не подули другие ветры из Москвы. Где спрятан легендарный трон, неизвестный по сей день. А вот стихи индийского владыки Бабура дошли до нас. Есть среди них такие строки. «Не требуй от жителей мира сего хорошего. Кто сам нехорош, не жди от того хорошего». Приглашение к харакири. Как арестовывали Лукьянова. Генеральный прокурор РСФСР Степанков сообщил, что при попытке ареста покончил жизнь самоубийством бывший министр внутренних дел СССР Пуго. Известие 23 августа 1991 года. Как стало известно, вечером 24 августа покончил жизнь самоубийством советник президента СССР маршал Ахрамеев. Невское время, 27 августа 1991 года. Вчера в 5 утра с балкона своей квартиры на 5-м этаже роскошного дома в Плотниковом переулке выбросился управляющий делами ЦК КПСС Николай Ефимович Кручина. По словам сотрудника прокуратуры Ленинского района Москвы, Кручина оставил предсмертную записку, в которой заявляет, что жизнь прожил честно и преступником себя не считает, а также заверяет Михаила Сергеевича Горбачева в своей преданности. «Комсомольская правда», 27 августа 1991 года. В минувшее воскресенье добровольно ушел из жизни еще один из бывших партбоссов. Из окна своей комнаты, расположенной на 8-м этаже, выбросился работавший некогда управляющим делами ЦК КПСС Георгий Павлов. Никакой предсмертной записки в кабинете обнаружено не было. BBC, 7 октября 1991 года. Примечание. Как свидетельствует материалы уголовного дела номер 18/58115-83, в числе лиц, получивших взятки из Узбекистана, был и управляющий делами ЦК КПСС Георгий Павлов. Таким же становящимся традиционным образом ушел из жизни Дмитрий Лисоволик, сотрудник международного отдела ЦК КПСС. Смена 1 ноября 1991 года. В праздничной симфонии победившей демократии зловещим диссонансом зазвучала послепутчевая хроника расчетов с жизнью высокопоставленных чиновников со Старой площади. Странные обстоятельства самоубийства породили волну слухов и домыслов, попыток докопаться до истинных причин, требований провести объективное расследование. А никакой сенсации просто-напросто нет. Разве миллионы людей не стали свидетелями того, как доводили до самоубийства бывшего главу союзного парламента Лукьянова, создавая ему самые благоприятные возможности для принятия мужественного решения? Вспомним прямую телетрансляцию сессии Верховного Совета СССР 28 августа 1991 года. 12 часов 40 минут. На трибуне генеральный прокурор СССР Трубин. Он обращается к сессии с просьбой дать согласие на привлечение к уголовной ответственности и арест Бабура.